Глава 18. Нас действительно никто не трогал до самого вечера. Семейство Устиновых старательно делало вид, будто нас в принципе не существует. Еду, как я и думал, тоже никто не предложил. Хорошо заранее прихватил несколько наборов из самолета. Тем более Вике вообще не хотелось есть. Девушка пыталась сосредоточиться на работе. Но примерно каждые несколько минут ее глаза стекленели, и она задумчиво смотрела в пустоту. На мои попытки заговорить Вика отвечала односложно и без конца повторяла, чтобы я не переживал, и все будет хорошо. Я не стал давить, пусть справится с волнением сама. У меня же впервые за долгое время выпало несколько свободных часов, и я не знал, чем их занять. Просто лежать и мотать новостную ленту не было желания, идти на миссию не хватило бы времени, с кораблем разбиралась Валькирия. Разве что... Я вспомнил, как Эльсийка недавно заходила ко мне в гости. Можно закрыть вопросы с категории «неважных», заодно предотвращу возможный геморрой. В то, что ситуация разрешится сама собой, я не верил, слишком сильно у нее горели глаза, тема явно больная. «Я пока вздремну», — сказал Вике, подмигнув ей. «Не говорить же прямо, что собирался провести несколько часов в Легионе. Если кто-то будет ломиться раньше времени, сразу буди. Не пытайся разобраться сама». «Уверен», — девушка быстро поняла, о чем я. «Ты обычно крепко спишь». «Ничего, ради такого сразу проснусь». Закрыв глаза, привычным образом открыл их в знакомом персональном пространстве с белыми стенами. «А, нет, я же их перекрасил». И чего, спрашивается, Валькирии не понравился изначальный цвет? Завалившись на диван, задумчиво осмотрелся. С чего бы начать? Никогда особо не любил заниматься дизайном помещений. Готовых наборов не продавалось, а жаль, такая бизнес-идея пропадает. Написать, что ли, Вэл и спросить? Да нет, пускай будет сюрприз. «Легионер Цезарь, вам требуется информационная поддержка?» «Хм, интересно. Раньше система тоже реагировала на мои мысли, но обычно это были предложения купить справку или подписку, а тут поддержка. Ну, давай посмотрим». «Большинство легионеров предпочитает украшать интерьеры чем-то персональным. Вы можете создать цифровую копию интерьера с вашей планеты или воспользоваться возможностью демонстрации уникальных наград. Также пользуется популярностью отрядная атрибутика». «Хорошие советы». Тут взгляд упал на висящую на стене картину со свином в золотом трико, и я вспомнил про собственный плакат у Валькирии. Самое время вернуть ей любезность. Вэл не была знаменитостью галактического масштаба, но и не являлась простым легионером. Она снялась в нескольких рекламах, давала интервью и регулярно вела стримы, о чем сама рассказывала мне раньше. Самым популярным видео ожидаемо был рейд по планете Викарус. Также при просмотре ее страницы я наткнулся на анонс. Орбитальный снимок «Ферратус-10» и переливающаяся надпись «Скоро». Пока не забыл, перекинул ссылку на Уре и сразу получил в ответ. «Наш ролик готов. Жду одобрения от комиссии по секретности». «Отлично. С этой стороны все схвачено, вернемся к дизайну интерьеров». Изучил доступный к продаже мерч с Валькирией. Она почти не снималась без брони или комбинезонов. Единственное, что нашел, Вэл стояла на пляже в легком летнем платье с соломенной шляпой. Рекламировала кремы от загара эльсийского производства. Я мог получить плакат, лишь купив ящик, и доставка стоила кругленькую сумму. Да уж... Можно, конечно, заплатить нерлянам за перевозку, но нахрена мне инопланетный крем для загара? Видимо, придется отказаться от идеи. Закрыв меню, вновь осмотрел полупустую комнату. Как там говорила Вэл, подобные пространства хороши для фанатов? Значит, сделаем все под них. И отдельный закрытый рабочий кабинет, где буду читать отчеты под ускорением времени, выбирать себе миссии и, пожалуй, медитировать. Когда за одну минуту на Земле здесь проходит 12, можно спокойно разложить все мысли по полочкам. Когда идея окончательно оформилась, дело осталось за малым. Я удалил почти всю мебель, оставил несколько диванов вокруг высокого массивного стола и добавил шкаф с вкусняшками. Система автоматически заполнила их чипсами со вкусом свинины. У меня, оказывается, был вечный абонемент, как у рекламного лица. Удобно. Вот бы кто-нибудь предложил мне контракт на раскрутку высокоуровневых снайперских винтовок, сразу бы сэкономил кучу денег. На стене перед диваном оставил свой единственный плакат и рядом повесил картину со свином. Снизу приписал «Лучший менеджер по версии его мамы». На душе сразу стало немного веселее. Здесь я буду встречать немногочисленных гостей и, чем черт не шутит, общаться с фанатами. Главное, чтобы это действительно приносило серьезные деньги. В основной части зала почти все место заняли специальные подиумы, где я мог размещать разные вещи. От любимого оружия до упомянутых системой уникальных наград. Как я понял, они выдавались легионерам за качественное прохождение сложных заданий, и у меня внезапно набралась небольшая коллекция. Первую витрину и по совместительству лучшее место заняла моя медаль за заслуги перед Федерацией первой степени. При размещении появились дополнительные визуальные эффекты. Крылья феникса покрылись язычками пламени, и все тело красиво переливалось разными цветами. Можно было нажать на голографический экран и прочитать подробные описания. Следующая награда выглядела как статуэтка легионера на горе убитых жуков. Точно, моя вторая миссия, или первое персональное задание. Тогда мы с Вэл остались вдвоем на защите аванпоста. Потом я вообще в одиночку бегал от жуков с примитивной винтовкой. Будь у меня тогда Void и дробовик типа метлы, занял бы позицию в коридоре и все дела. С другой стороны, я получил приглашение, потому что показал хорошие результаты с начальной винтовкой и еще не успел привыкнуть к продвинутому снаряжению. Слабая башня не могла создавать хорошее оружие. Можно сказать, повезло. Дальше шла моделька, висящая в пустоте космической станции. Вторая встреча с Валькирией. Война в чужих телах, непривычное оружие, но было весело и заработало тогда неплохо. Вызвал дополнительное описание и узнал, что наградили меня не за само задание, а за ювелирное уничтожение Джаггернаута. Обычно их разносили в хлам и почти не оставляли ценных материалов. А тут получилась почти целая тушка. О, а это забавно! Окруженная жуками башня с узкими бойницами. Мы удерживали ее с иглой. Первая миссия на продвинутой стене, когда нам объявили, что прилив вот-вот всех сожрет. Мне не улыбалось терять дорогостоящее снаряжение сразу после его покупки, и я подбил другого снайпера спуститься на первый уровень, где оборонялись любители тяжелого оружия. Тогда вдвоем мы перебили кучу жуков и вроде бы завалили нескольких джаггернаутов. Обычно тяжи перемалывали все в ноль, за что почти не получали кредитов, а тут я сохранил ценный биоматериал. За Викарус тоже дали персональную награду, модельку вездехода, найденного в секретном подземном убежище. Не знаю, как по мне, пробирка была бы уместнее, но ее могли зарезать из соображений секретности. Публично никогда не заявлялось, что мы там вообще забыли, и Легион пока не объявлял о находке работы Ирайдис Мольтеры. Надеюсь, они готовят сокрушительный удар по жукам, а не замели ее под ковер. О, а вот этим достижением я действительно горжусь. Летящий на полной скорости транспортный шаттл, переделанный в боевой корабль. Сзади длинная веревка с привязанной к ней корзиной с несколькими пушистыми комочками внутри. Таким образом, Легион отметил мои заслуги в спасении большого числа гражданских лиц и эффективную работу в качестве военного пилота. Помнится, на Бомбарусе я стер с лица земли несколько десантов, но это меркло на фоне сотен спасенных жизней. Кстати, мне потом пришло уведомление, что рой все же смогли остановить. Жуков изолировали в отдельной зоне и сдерживали, покуда эвакуировалось гражданское население. Надеюсь, у панд все будет хорошо. Следующая статуэтка меня повеселила. Забившаяся в угол пещеры королева роя в виде чибика с огромной бомбой над головой. Ну, тут все понятно. Редко когда удается быстро и безболезненно прекратить вторжение. Нашу с Фокси рейдовую миссию хоть сейчас заноси в учебники. Всего два легионера уничтожили королеву. На сдачу еще и беженцев спасли. Последним достижением на текущий момент считался «Ферратус-10» — каменная пирамида научного центра, который мы взяли штурмом. Объяснение простое — за образцово выполненное задание малыми силами. Официально мы были там всего вчетвером против целого прилива и защитных систем. По какой-то причине легион не засчитал использование киборгов. Всего получилось 9 витрин, медаль в центре и по 4 с каждой стороны. Вроде и не особо много, но, подозреваю, у большинства легионеров нет даже одной. В последнюю пустую я поставил модель легионера в любимой броне в красно-золотых цветах и пары плазменных мечей. Вот странно выходит. Я вроде как снайпер, но все чаще сражаюсь в ближнем бою. Более эффективный стиль под скоростную оболочку. Пол и интерьер старался выполнить в музейном стиле. Деревянный пол, высокие потолки, низкие скамейки между витринами, чтобы можно было неспешно прогуливаться и подолгу изучать каждый экземпляр. Разумеется, я не собирался делать ничего подобного, просто передавал атмосферу, запомнившуюся по посещению Петербурга. Вернувшись на диван, окинул результат довольным взглядом. Казалось бы, глупо выставлять небольшие фигурки в витринах, но они спокойно масштабировались и увеличивались в размерах. И я мог добавить специальные эффекты за дополнительную плату, например, дополнительный фон. Стоило недорого, почему бы и нет? После короткого перерыва приступил к следующему шагу — обустройству личного пространства. Недолго думая, зафигачил в центре небольшой комнаты удобное кресло-капсулу, где можно было как сидеть, так и лежать. Стены полностью убрал, заменив их голографическими экранами. Один щелчок пальцами, и со всех сторон меня окружали океанские глубины с изумительной красоты рифами и разноцветными рыбками. Солнечные лучи пробивались через находившуюся в нескольких метрах поверхность. И главное, я мог коснуться водной стены и плавать там, сколько влезет. Еще были доступны космос, парящие в облаках острова, бесконечные цветочные луга, запах тоже прилагался за отдельную плату. Хрен с ним, будет еще одна подписка. Вдохнув полной грудью непередаваемый аромат соленой воды с привкусом йода, я полежал с закрытыми глазами, закинул приглашение Валькирии заценить обновление и спросил, не подгонит ли она мне свой плакат. Как раз осталось свободное место. Ответ пришел незамедлительно и поставил меня в тупик. «Прости, я сейчас не могу, позже обязательно гляну. И, разумеется, плакат дам. Но, честно говоря, мне сильно не нравится, как тогда получилось. Давай я выдам тебе эксклюзивную версию, но при условии, что она останется в личном пространстве. Не хочу, чтобы его видели фанаты». Долго думал, что ответить. Моей целью было подшутить над подругой, в идеале отвадить ее от моей комнаты приступом стеснения. А тут получился прямо-таки противоположный эффект. Но раз предлагает, почему бы и нет? Отправив лаконичное «Окей», я вернулся в свой мир. Пока возился, здесь как раз наступил вечер. Пора на прием к Устиновым. «С добрым утром!» — нервно улыбнулась Вика. «Как все прошло?» У нее покраснели глаза и слегка дергалась века. В остальном же она выглядела великолепно. Сказывалось мастерство в нанесении макияжа. Девушка поменяла себе цвет волос на черный и изменила черты лица. Теперь ее было гораздо сложнее узнать. «У меня вот разок не получилось». «Отлично!» — показал ей несколько скриншотов. Занимался интерьерами, чтобы показывать будущим фанатам. «Ого! Прикольно!» — девушку особенно заинтересовало изображение личной комнаты на дне океана. «Оно все настоящее?» «Не совсем, но плавать можно». Это что-то вроде моего персонального пространства. А я могу там оказаться? Хотя бы в качестве гостей. Очень интересно, каково это вживую. Честно говоря, не знаю. Почесал затылок и отправил запрос в системе. Кажется, она тоже зависла. Через минуту получил ответ в стиле «Уточняем информацию». В дверь настойчиво постучали. Сделав знак, чтобы Вика оставалась на месте, отдал команду нанороботам и открыл замок легким импульсом. На мгновение молодой слуга растерялся. Он не присутствовал при встрече и не видел, как я зажигал огонь в пустоте. «Господа Устиновы прислали вам одежду для приема. Нужна ли помощь в примерке?» «Нет, свободен», — отмахнулся с безразличным видом, не меняя позы. «Когда начало приема?» «Через час, господин. Я прибуду и провожу вас». «Не стоит», — насмешливо фыркнула Вика. «Я выросла в этом доме. А тебя здесь вижу впервые». «Простите, госпожа, меня недавно наняли. Я лучше пойду». Он снова поклонился и исчез, вызвав у девушки нервный смешок. «За что ты так с парнем?» — приподнял я бровь. Раньше она нормально обращалась с прислугой и не смотрела на обычных людей, как на мусор. «Извини, сорвалась. Он, конечно, не виноват. Просто родители специально прислали неопытного новичка, чтобы подчеркнуть, насколько я здесь незначима. И это бесит». Вика резко встала и подошла к сложенной на кровати одежде. «Ты посмотри, они издеваются!» Она схватила черное платье, если его вообще можно было так назвать. Несколько узких черных лент должны были едва закрыть грудь и бедра, плюс бесполезный подол в задней части. Все остальные части тела оставались открытыми для всеобщего обозрения. Заподозрив неладное, Вика создала небольшой светлячок, и на наших глазах ткань стала почти прозрачной. «Такие платья носят молодые аристократки, которые пытаются найти себе хорошего мужа». Вика презрительно скривила губы. «Мои родители считают меня шлюхой». «Ну, скорее вещью, не имеющей права на собственное мнение. Сегодня ты докажешь им обратное. Или мы можем уйти». Встал рядом с ней и похлопал по плечу. «О, надо же, мне тоже принесли костюм. Выглядит так, будто его до меня носил бомж». «Запах точно соответствует», — нервно улыбнулась девушка. Пиджак действительно был так себе. Грубые швы, перекошен в плечах, штаны будто из мешка сшиты. Прийти в таком наряде на аристократический прием значило прилюдно опозориться. Хорошо, что я предусмотрительный. Купленный за несколько миллионов костюм даже не помялся в специальном чемодане. Сшитый по последнему писку моды и обработанный магией, из нежнейшей ткани он будто излучал богатство и власть. Вшитый артефакт заставлял светиться эмблему итальянского модного дома в районе воротника, подчеркивая мой статус. «Выглядишь, как настоящий князь!» — восхищенно вздохнула Вика. Ее нервозность как рукой сняла. Она уверенно выпрямилась и подошла ко мне эффектным шагом, погладив лацканы. «Ух, я бы сейчас его с тебя сорвала!» «Нам пора идти», — ответил легкой улыбкой, на миг взяв ее за ладони. «Я и тебе приготовил платье на случай, если не сможешь выбрать». «Неужели?» В ее глазах вспыхнул огонек предвкушения, вспыхнувший ярким пламенем, когда на свет появился переливающийся узор. «Магическая ткань! Европейский дизайн! Его же всего 2 дня назад демонстрировали в Милане! Как у тебя получилось?» «Нет ничего невозможного, когда у тебя есть деньги и связи». Жестом предложил Вике повернуться ко мне спиной, помог избавиться от одежды и надеть новое платье. В помещении не было камер, можно было не опасаться компромата. Андрей подсобил, и знакомый продавец. «Да, действительно хорошие связи». Вика привстала, поцеловала меня в губы и побежала к зеркалу, осматривая новое приобретение со всех сторон. Новое платье было сшито из черной переливающейся ткани и закрывало почти все интересное. Специально выбрал приличный фасон. Единственное, оно подчеркивало отличную фигурку Вики. «Игорь, спасибо! Оно восхитительно! У тебя отличный вкус!» Молча кивнул, не став уточнять, что с выбором мне помогал дизайнер из модного дома. Известие, что их изделие будет носить знаменитая актриса, также сильно ускорило процесс заказа. А ведь обычные люди могли стоять в очереди по полгода. Таков мир моды, суровый и беспощадный. Ровно в 6 вечера мы отправились в банкетный зал. Думаю, это было самое большое помещение в доме, оно находилось справа от входа, и его поддерживали в хорошем состоянии. Паркет недавно поменяли, столы с закусками совсем новые, хрустящие скатерти. На другом конце заметил несколько закрытых дверей, скорее всего, мужской и женский клубы. Поприветствовав хозяев дома, те были вынуждены выдать кислые улыбки, я взял Вику и повел ее в дальний угол. ни капли не стесняясь, взял тарелку с миниатюрными бутербродами и закидывал их в рот по одному, спокойно следя за гостями. Они постепенно прибывали и, несмотря на слова Гордея, на нас почти не обращали внимания. Маскировка сработала, а растерянные сменой одежды и внешности родители упустили момент и не поставили дочь рядом. Они были вынуждены остаться у входа, встречать других гостей. Постепенно зал наполнялся людьми, они разбивались на привычные группы, обсуждая последние московские и петербургские сплетни. Никому здесь не было дела до Хабаровска или Виктории Устиновой. «Не понимаю». Постепенно девушка начала улыбаться и даже немного поела, запив шампанским. «Я думала, меня сейчас поведут к какому-нибудь хлыщу. Неужели действительно захотели похвастаться?» «Тогда они очень странно это делают», — дернул я плечом. «Подождем час, притворишься больной и уйдем. Пусть завтра скажут, зачем тебя дернули. Или уедем». «Хорошо», — улыбка Веки стала еще шире. «Как тебе дом моего детства?» «Летом здесь должно быть красиво», — постарался выдать нейтральный ответ. Сердце внезапно застучало чаще. Спавшее до этого чутье сигнализировало об опасности. Мое напряжение не укрылось от девушки, и я подал ей условный сигнал, чтобы приготовилась. У входа появился очередной гость. Молодой мужчина, максимум 30 лет. Европейский костюм со светящейся эмблемой. Андрей сразу определил французский модный дом, главного конкурента итальянского, где одевался я. На его пальце сверкало графское кольцо, за спиной пристроились старый помощник и несколько телохранителей. По внешности он соответствовал наследнику семейства де Сали, да и имя висело над головой — Пьер. Все же дополненная реальность — очень удобная вещь. «Виктория!» — на весь зал провозгласила Маргарита Устинова. «Дорогая, подойди, я хочу тебя с кем-то познакомить». Разговоры в зале практически мгновенно стихли, все заинтересованно следили за гордо выпрямившей спину Викой. Узнали, наконец. Намертво вцепившись в мою руку, она подошла к родителям и вежливо склонила голову. Я ограничился кивком. Француз смотрел на меня с недоумением и подозрительностью, сразу почуяв соперника. «Виктория, дорогая! Это граф Пьер де Сали», — с восторгом защебетала матушка. «Он очень богат и силен». От такой исчерпывающей характеристики я с трудом сдержал саркастичное хмыканье. Граф же выбросил меня из головы, не заметив дворянского перстня, и с почтением обратился к Вике. «Госпожа Устинова, я ваш большой фанат. Специально прилетел прямиком из Версаля, едва узнал, что вы гостите у своих дорогих родителей. Вы не могли бы показать мне дом?» Похоже, говорил он искренне, в голосе слышалось настоящее уважение. В отличие от большинства дворян, в нем не чувствовалось гнильцы. «Благодарю за комплимент, граф де Сали, но это будет неуместно. Я приехала сюда со своим парнем. Как наше исчезновение с вечера будет выглядеть в глазах остальных?» Вика отвечала с улыбкой, милым тоном. Она отвесила ошарашенному отказом графу безукоризненный поклон и слегка потянула меня за руку. «Идем, дорогой, подышим воздухом». «Женщина, ты совсем с ума сошла?» задохнулся от возмущения отец, выступая вперед. «Не позорь меня и немедленно иди с графом!» За нашими спинами послышались изумленные шепотки. Публика реагировала точно так же, как в ресторане, где я снес Багрятскому голову. «Погодите, Гордей, видимо, произошло какое-то недоразумение». Граф остудил пыл барона одним жестом и вновь обратился к Вике. «Не буду скрывать, госпожа, я приехал за вами. Клянусь своей честью и даром, я сделаю вас счастливой. Этот простолюдин недостоин вашей красоты и таланта». «Граф де Сали, я все сказала и не намерена повторяться», — девушка добавила в свои слова немного льда. «Вот не зря Вика стала знаменитой». Она прекрасно управляла голосом, тоном и мимикой. «Прошу проявить благоразумие. Отступите. Не будем портить отношения». Пьер растерянно посмотрел на Гордея, и тот попытался исправить ситуацию в своем стиле. «Немедленно иди с ним, иначе я лишу тебя титула и изгоню из рода!» — выпалил он, весь покраснев и мелко трясясь. «Прекрасно. Мы уходим». Она посмотрела на меня, и я спокойно кивнул, поведя ее мимо графа. Он не пытался встать на пути, что выгодно отличало его от большинства известных нам дворян. Пьер остался потолковать с Гордеем. Гости тоже не отставали. В бальном зале вовсю шло бурное обсуждение произошедшего скандала. Мы спокойно вернулись в комнату, и Вика переоделась в теплую одежду. Поскольку вряд ли Устиновы выделили бы нам машину, Андрей заранее вызвал такси, и оно давно ожидало на территории. Охрана подумала, что оно приехало за кем-то другим. Я же остался в прежней одежде, даже куртку не накидывал. Имелись определенные сомнения, что нам просто так позволят уйти. Разве что мы прямо сейчас выпрыгнем в окно и скроемся под маскировкой. Но это не входило в мои планы. Дождавшись, пока Вика положит ноутбук в рюкзак и переобуется в нормальные ботинки вместо туфель на узком каблуке, я первым вышел в коридор. И не прогадал. Там нас встречал отряд из 5 мордоворотов с графом во главе. «Взять его!» — воскликнул скрестивший руки Пьер. «Постарайтесь не покалечить!» Он, кстати, говорил по-французски. Дополненная реальность от улучшения чипа легиона перевела его слова на понятный мне язык. Моя хорошо отрепетированная безумная улыбка заставила опытных бойцов замереть и напрячься. Они безошибочно почувствовали во мне угрозу. А уж когда я тоже перешел на французский, так и вовсе потянулись за оружием. «Надеюсь, ребята, вы застрахованы? Ломать вас буду жестко», — предупредил их, активируя нанороботов.